Глава 17. Смертника снова взвалили на спину и понесли оправдывать его несчастливое имя. Он в этот момент думал о том, что уж на этот раз его все-таки убьют. Как можно выжить, ползая на открытом месте под дулами автоматов муров? А сзади были другие автоматы, и наверняка среди тех, кто их держал, были неплохие кинетики, раз они так легко открывали засовы в землянках и окна в домах. Пристрелили лучше бы сразу, но нет. Им нужен был ничего не стоящий внешник, который мог бы попытаться отвлечь внимание муров. Своего на такую роль им тратить, видимо, было жалко. Передвижение по городу напоминало какую-то игру. Внимательное вынюхивание сенса и короткие перебежки команды. Стронги с рюкзаками двигались на удивление быстро, а молот даже со смертником на спине не отставал от них. Тормозил только берет, на которого регулярно шипели. Протопав множество огородов, стремительно пробежав по маленьким улочкам и переулкам, сосчитав животом все заборы, какие только нашли, наконец-то добрались до центральной части городка. Возле плохо различимых впереди двух этажек команда остановилась. Трое на втором этаже, так и сидят. Стрелковка, гранатомет, гранаты, тепловизор. В основном палят сектор слева. В нашу сторону наблюдателей пока нет. Снимать их нельзя, у них рация. Постоянно на связь выходят. Дар есть? Поинтересовался боцман. «Точно, надо было сразу проверить. Сейчас поближе подойдем», ответил сенс и вместе с боцманом и парой бойцов перевалил через забор и побежал к дому. Дара носиться, как у гориллы, у сенса ментата знахаря, похоже, не было. Но в физической форме он был отличный. Длинные ноги на поджаром теле неплохо справлялись с нагрузками. Никакого груза, кроме автомата, он не нес. Один из бойцов вскоре вернулся. «Тихо перелезаем и направо во двор», – сказал он, и группа пересекла узкий проезд и двор, окруженный хмурыми домами, довольно быстро. На ходу к ним присоединились те, кто бегали к дому. Последним в ускорившейся группе, как всегда, бежал берет. «Отдыхайте», – сказал боцман, направляясь с телескопом высматривать дальнейший маршрут. Отдыхать пришлось всего пару минут, и бег продолжился. Город, по которому вчера, а скорее всего уже позавчера пришлось побегать, казался смертнику совершенно незнакомым. Зараженных в бледном лунном свете не было видно совсем, об их недавнем присутствии свидетельствовали только редкие уродливые трупы, валяющиеся с проломленными висками и затылками, и разбитые местами стекла в окнах домов. После нескольких марш-бросков с предварительной разведкой все остановились во дворе пятиэтажной сталинки, слегка выглядывая за угол слева. Там за домом была видна широкая асфальтированная дорога, а за ней площадка с кустами, скамейками и неработающим фонтаном. За фонтаном была видна небольшая прямоугольная площадь со стелой. «В этой сталинке никого, в доме через дорогу слева тоже, 6 человек в длинной пятиэтажке, которая прямо за стелой, 4 прячутся, какое у них оружие, сказать не могу». Кирпичные стены и расстояние отсюда больше 200 метров. Оправдался телескоп. В окнах только 2 снайперов за шторками ясно вижу. За стылой прячется 8 человек. Стрелковка, гранатометы. Рядом под самым домом стоят 3 пикапа с пулеметами. Крупный калибр. В них по 2 человека. За рулем один и сзади на пулемете. Машины вообще не бронированные. Быстрые. В доме справа от стылы нужно ближе посмотреть, кто. Еще вибрацию какую-то чувствую, но понять не могу. Опасное место. К Как раз для таких, как мы. Ну что, смертничек, готов? Спросил боцман. У меня есть выбор? Удивился смертник. Конечно, мы тебе горло перережем, по этим долбанем слегка и свалим, ответил командир. А может, согласишься? Тебе все равно терять нечего. Ты к тому же бесстрашный. «Дурак ты, боцман», – ответил смертник. «Не до такой же степени. Если бы у меня страх смерти сняли полностью, то я бы тут и дня не прожил. Бросился бы на Рубера с монтировкой, и закончилась миссия. Мне еще головой думать надо». «Ну так вперед, дерзай, ползи и думай», – подтолкнул смертника боцман. И тут, немного поразмыслив, потащился по асфальту сидя, отталкиваясь руками и готовясь встретить неизбежный финал комедии под названием «Жизнь». Он только начал свой нелегкий путь, как сразу услышал. «Кубань, жемчуг, здесь остаетесь, прикрывайте. Новичок, тоже остаешься, не шали. Остальные за мной, зайдем с другой стороны. Беркут, клинок, но дачи, оставить рюкзаки. Багира, к тебе обычная просьба». Какая у него была просьба к черной, идущей вместе со всеми пантере, смертник уже не услышал. Он выползал или вылезал из двора в сторону дороги. Или как бы это еще поточнее выразиться, добровольно выдвигался инвалидом на место казни. Погода стояла хорошая. Ночь опутала город тонкой паутиной сумрака. Огромная луна желтела, окрашивая стеклянную часть витрины магазина, находящегося в доме, который огибал смертник, в неземные цвета. Царила гробовая тишина, а на асфальте перед магазином лежал воняющий труп пустыша. Хотелось жить. Перед тем, как направиться через дорогу в сторону серой косой стелы, смертник разок взглянул на витрину магазина, сам не зная зачем. Магазинчик был маленький и невзрачный. Левая от двери витрина была заменена на фанерную стенку, железная дверь в магазин была открыта. За стеклянной витриной справа были наклеены на стенку внутри крупные картинки – с изображениями цветов и овощей. «Магазин для садоводов», прочитал над дверями простенькую вывеску смертник. «Похоже, это тот магазин, что был отмечен на моей карте. Василий, биолог, настоял на отметке таких магазинов на картах местности. Он объяснил, что помимо антибиотиков с фунгицидной активностью, возможно, действие на грипп окажут и обычные фунгициды». «Ну что ж, настало время попробовать. Что я теряю? Получу дополнительные минуты жизни, если, конечно, снайперы из далекого дома не снимут». Смертник решительно двинулся к двери магазина со скоростью черепахи-спидера. Внутри магазин оказался гораздо больше, чем выглядел снаружи. Помимо трех длинных прилавков, были еще и витрины с семенами, горшочками, расфасованной землей и прочими садоводческими радостями. Фунгицидов нашлось тоже немало. Пакетики и бутылки с надписями, которые с трудом, но все-таки удалось разобрать, подтаскивая их от разбитых витрин к двери. Чтобы добраться до прилавков и верхних полок витрин, пришлось воспользоваться большим пустым керамическим горшком, на который смертник залез, перевернув его вверх дном, и небольшим полольником. Названия фунгицидных препаратов были самые разные. Хорус и Купролюкс в виде порошков, Максим Дачник и Скор в ампулах. Также нашлись большие и маленькие бутылки с жизнеутверждающими названиями «Здоровый газон» и «Здоровая земля». Было еще много всего, но особенно смертника заинтересовал пакетик с надписью Хранитель. Изучая это название в свете яркой, с нарисованной на ней кратерами трагической улыбки луны, он уловил движение в парке через дорогу. В направлении к магазину неспешно двигались несколько темных людей с автоматами. Смертник принялся быстро стаскивать с себя кроссовки и носки и зашвыривать их за прилавок. Еще он успел порезать ступни и ладони стеклом от разбитых витрин. Это было все, что он успел сделать. Камуфлированные бойцы остановились возле двери, но войти внутрь сразу побоялись. «Эй, кто здесь?» – спросил грубый, хриплый, прокуренный голос. «Выходи!» Смертник не отвечал. Он был занят распаковкой пакетов и употреблением их содержимого. За этим занятием его и застали внезапно нагрянувшие гости. Они увидели сидящего на полу смертника и затем быстро заглянули во все углы царящего сумрака. Что они пытались найти в такой темноте, оставалось загадкой, ведь все фунгициды, какие только были в магазине, находились вокруг смертника. «Ты что делаешь, придурок?» – спросил высокий крепкий мужик с новеньким черным калашом. «Чего молчишь? Отвечай, сейчас грохну». «Капуста помирает, фунгицидов просит», – после некоторой заминки признался смертник. «Реально чокнутый», – подтвердил изучающий жуткие ноги и оторванные до колен штаны смертника второй. «Может, косит?» – усомнился третий, невысокий худенький посетитель. «Сейчас узнаем», – сказал первый и приставил автомат к голове смертника. «Ну, скажи что-нибудь на прощание». «Кш-кш», – ответил смертник. «Ну, тогда сдохни», – проговорил первый, но на курок почему-то так и не нажал. «Кш-кш», – продолжил смертник, закусывая серой шашкой фас. «Кш-кш-кш, Альфа-Альфа, я Омега, как слышишь меня? Прием!» «Вот дурак, напугал», – засмеялся вздрогнувший от неожиданного крика второй камуфлированный охотник. «Сука, аж душа в пятки ушла!» «Кш, кш, какая нахрен Альфа?» – продолжил смертник. «Совсем охренел азад! Заканчивайте там уже торчать! Как понял меня? Прием!» «Ух ты! Ты откуда азата знаешь?» – изумился вдруг третий ночной посетитель. Но смертник ему не ответил. Он был занят разгрызанием ампулы с препаратом, продлевающим жизнь не только овощам, но и людям. «Какой азат?» – поинтересовался второй. «Ну, который Килдингом решил свалить», – объяснил третий. «Совсем чокнулся». «Прямо как этот», – согласился первый. «Давай кончай его и тащи. Он должен быть не новичком. Нормально забашляет». «Это вообще по понятиям?» – не понял второй. «Он же вроде как деловой был». «Азат Килдингом хотел свалить», – объяснил третий. «Значит, уже фраер. Это тоже, видимо, из этой компании. Чем им там мозги промывают?» «Хранитель», – подсказал смертник. «Да мне похрену, этого кончай, тащи», – скомандовал, собираясь выходить из магазина первый. «А с чего это я тащи?» – не понял третий. «Он мой, что ли, будет? Вам доля не нужна?» «А с хрена ли твой?» – остановился в дверях первый. «Ты кто такой вообще? Психа грохнул и понес. Будешь много базарить, грёма тебя самого на фарш пустит, баклан». Первый вышел из магазина вместе со вторым, и третий поднес автомат к голове смертника. «Хорошо, хоть ты не очень тяжелый», – доверительно сообщил он смертнику, уже нажимая на курок, и неожиданно спросил: «Ты точно сам не умеешь ходить?» Смертник молчал. «Ты же как-то сюда приковылял?» Третий осматривал придурка. «Ну-ка, покажи». Смертник изобразил круг почета безногой гориллы. «Пошли». Третий остался доволен. «Ну, чё тормозишь?» Смертник смотрел на плохо различимого собеседника с преданностью собаки. «Пойдем, не бойся», – принялся уговаривать третий. «Я тебе пожрать дам. Хочешь? Ну, кушать». «Ням-ням», – ответил смертник. «Да, ням-ням, ням-ням». Второй, выходя из магазина, принялся звать смертника. «Вот молодец, хороший псих». Смертник принялся весело ковылять на заднице, отталкиваясь руками за подзывающим его муром. Таким порядком он очень медленно, но все же доковылял до фонтана. Конечно, ему пришлось несколько раз останавливаться для возобновления очень срочных и абсолютно необходимых в данной ситуации радиопереговоров, но и на обещание кормежки приходилось реагировать так же. В это время телескоп с группой стронгов изучал окрестности справа от сталинки. Дом справа от стыла и все пространство перед ним было теперь как на ладони. Но Сенсу выглядывать было не нужно, да и опасно. В магазине вроде бы продуктовом явно скрывались люди. «Пятеро в магазине», – начал перечислять Сенс. «Стрелковка. В окнах еще сидят снайперы и два автоматчика. За домом целая группа расположилась. На углу автоматчик». Сенс продолжил давать подробные пояснения, чтобы оценить размеры и силы банды. Вся эта компания собралась тут не просто так. Какие они преследовали цели, было ясно. Главным занятием для муров являлась добыча материала. Органы иммунных стоили дорого, а органы тех, кто прожил в уле достаточно долго, да еще и развил удивительные дары, были просто бесценны. Они могли излечить от любых болезней и продлить жизнь на долгие годы. За это миллионерам и миллиардерам не жалко было отдать любые деньги, что они и делали, щедро оплачивая труд внешников. Те же, в свою очередь, стряхивали объедки с барского стола муром, чью жизнь они ценили так же невысоко, как и жизнь обычных иммунных. Но даже и среди муров царило разделение на различные касты. Только блатная верхушка и их окружение жило достаточно неплохо. Остальные были просто мусор, который кидали в топку войны, чтобы немного от него согреться, или точнее подогреться. Именно такой мусор и собрался возле стылы, весело наблюдая за действиями невысокого мура, подманивающего убогого инвалида с окровавленными руками и прилично изуродованными ногами. Инвалид старался не отставать, но все же был довольно неуклюж и иногда заваливался на бок. А иногда, забыв об обещанной еде, продолжал свой безумный треп. «Кш-кш! Азат! Как слышишь меня? Прием! Кш-кш!» От фонтана до стылы оставалось не более 50 метров. Но смертнику даже не пришлось до нее ползти. Муры сами окружили ничтожного юродива и потешались над ним, сплёвывая и сквернословя. «Давай уже грохни его, перец, чего ты с ним возишься?» «Кш-кш», — повторял смертник. «Я договорился, кш-кш, поляна будет нашей, кш-кш, понял тебя, прием». «Вот же конченый утырок!» — ржал маленький худенький мур, трясясь всем телом. «Давай я его грохну!» «Засохни, апельсин!» Остановил худого и вредного мура крепкий бугай в кожаных перчатках без пальцев и большим ножом в руках. «Дай поржать! Но скажи еще что-нибудь!» «Кш-кш!» — продолжил смертник. «Грохнем, ублюдка, кш-кш! Недолго ему осталось, кш-кш!» «Вот ведь реальный клоун, сука!» Надо его на цепь посадить. И еще один мур, покрытый наколками, презрительно наблюдал за дерганиями смертника, пытавшегося угодить и понравиться всем присутствующим, заглядывая им в глаза. «Его порезать надо», – отозвался высокий мур, первый посетитель магазина, нашедший смертника. «Он из команды Вепря, который Килдингом решили свалить. Про Азата знает. Он не новичок, по-любому. За фарш неплохо так забашляют». «Кш-кш, богатая поляна, отвечаю, кш-кш. Грохнем ублюдка, кш-кш». «Да грохнем мы его, никуда он не денется». Мур, покрытый наколками, выкрутил пальцы. «Пусть блеснет сначала, живанины в уши дунет». «Кш-кш, я договорился, кш-кш, нам помогут, кш-кш. Грёма, долбанный ублюдок, кш-кш». «Чё ты сказал?» Внезапно вскинулся мур в наколках. «Ну-ка, повтори, падла!» «Кш-кш!» Инвалид вдруг осознал допущенную какую-то ошибку и начал испуганно жаться к перцу. «Я тебя порежу, фуфел!» Дергающийся мур уже достал нож. «Подожди!» – вклинился высокий. «Горема должен узнать. Ни хрена вепрь себя возомнил. Он это с Килдингами договорился или со своими вертухами. Отвечай!» Нож высокого мура оказался у горла смертника. «Кш-кш!» – попытался ответить он. «Порежу!» – предупредил его высокий. Возникла пауза, после которой смертник вопросительно сказал: «Ням-ням?» «Ты чё дуркуешь, падла?» – совсем озлобился высокий. «Это я его накормить обещал», – объяснил перец. «Веди его к гребе», – уже спокойно произнес мур в наколках. «Пусть он сам послушает».